Глава 67. Прибытие в тюрьму. По прибытии в Монтелюпих у всех сняли отпечатки пальцев и сделали полагающиеся при аресте снимки. В оригинале — макшот, снимок лица, поступающего в полицейский изолятор, тюрьму. Аналога термина в русском языке нет, примечание переводчика. Эти фотографии предполагалось предъявлять бывшим заключенным для опознания нацистских преступников во время сбора доказательств для предварительных слушаний и последующего суда. Главная цель заключалась в том, чтобы помочь потенциальным свидетелям опознать персонал лагеря таким, каким он выглядел во время войны, а не по их нынешнему виду, растрепанными и в гражданской одежде. Бывших эсэсовцев предполагалось сфотографировать в форме, но большинство из них выбросили ее или спрятали. Наконец, кто-то нашел эсэсовскую фуражку, которую носили многие из них, независимо от звания. Каждого заключенного сфотографировали в трех позах — в анфас, в профиль справа и в профиль слева. Затем эти фотографии выставили во всех крупных населенных пунктах Польши. На фото Мандель запечатлена с остальным взглядом. Сильная женщина, которая уже начинает потихоньку сдавать. На лице нет видимых следов побоев, полученных 3 месяца назад в Чехословакии, но под глазами мешки. Ее волосы убраны назад и уложены в традиционную прическу. Волосы волнистые, тонкие, но густые, над ушами свисают пряди. Челюсть поджата, губы и нос красивой формы, подбородок сильный, но не ярко выраженный. Над глазами нависают брови. На табличке, которую она держит в руках, ее имя написано с ошибкой. Мандель вместо Мандл. На ней белая рубашка в обтяжку, застегнутая на все пуговицы. Голову держит крепкая шея. Мария выглядит не толстой, но мускулистой. Она смотрит в камеру в упор, словно бросая вызов фотографу. На снимке в профиль ее подбородок и брови выглядят более выразительными. Скулы кажутся высокими, на носу небольшая горбинка. Брови у Марии густые, а мочки ушей под этим углом кажутся непропорционально большими. Белая блузка с короткими рукавами, где-то 15 сантиметров выше локтя, застегнута на крупные пуговицы, расположенные далеко друг от друга. Одежда немного помята. На ней также надета темная юбка с квадратным узором. Волосы выглядят темнее, чем на предыдущих фотографиях. Видно, что Мария давно не пользовалась перекисью. Сегодня оригиналы этих записей о приеме заключенных хранятся в городском архиве Кракова. Душное здание, расположенное за ржавым забором на небольшой парковке на одной из городских улиц, заполнено людьми разного возраста. Пожилой мужчина в читальном зале упорно держится за свои бумаги, делясь непрошенными советами и информацией. Сам архив охраняет Цербер, служитель, который одновременно и многословен, и категоричен. Оригиналы документов осыпаются, желтеют и на ощупь слегка маслянистые. Автор осторожно проводит рукой по подлинникам отпечатков пальцев Марии, не потускневших спустя столько лет. В отношении имени Марии переводчик замечает: «Счастливый человек так не расписывается». Подпись сделана специальной ручкой, чернила которой фиолетовые и не стираются, как будто тонким фломастером. В документе о поступлении, составленном американцами, указано следующее. Мария, 34 года, рост 5 футов 4,5 дюйма, 164 сантиметра. Имеет русые волосы, голубые глаза, русые брови, здоровые зубы и среднестатистические черты лица. Весит 132 фунта, 59 килограмм. Может нормально ходить. Нарушения речи отсутствуют. Отпечаток большого пальца взят с ее правой руки. Отслаивающиеся по краям документы, кажется, ветшают с каждой секундой. Не верится, что они просуществуют еще 60 лет, не обратившись в прах.